Глава 25. Меня украли. Казалось, никакая сила в мире не могла спасти Петю от неслыханного скандала. Однако недаром у него на голове была не одна макушка, как у большинства мальчиков, а две, что, как известно, является вернейшим признаком счастливчика. Судьба посылала Пете неожиданное избавление. Можно было ожидать все, что угодно, но только не этого. Недалеко от Сенной площади, по Старопортофранковской улице, спотыкаясь, бежал Павлик. Он был совершенно один. По его замурзанному лицу, как из выжатой тряпки, струились слезы. В открытом квадратном ротике горестно дрожал крошечный язык. Из носу текли нежные сопли. Он непрерывно голосил на буквы «А-а-а», но так как при этом не переставал бежать, то вместо плавного «А-а-а» получалось осекающее и прыгающее «А-а-а-а-а». «Павлик!» Ребенок увидел Петю, со всех ног бросился к нему и обеими ручками вцепился в матроску брата. «Петя! Петя!» — кричал он, дрожа и захлебываясь. «Петечка!» «Что ты здесь делаешь, скверный мальчишка?» — сурово спросил Петя. Ребенок вместо ответа стал икать, не в силах выговорить ни слова. «Я тебя спрашиваю, что ты здесь делаешь? Ну?» «Негодяй, где ты шлялся? Ты, кажется, хочешь довести меня до могилы. Вот, набью тебе морду, тогда будешь знать». Петя схватил Павлика за плечи и стал его трясти до тех пор, пока тот не прорыдал сквозь икоту. «Меня... и... меня... ук... украли!» И опять залился слезами. «Что же случилось?» Оказывается, ни одному Пете пришла в голову счастливая мысль на другой день после приезда самостоятельно погулять. Павлик тоже давно мечтал об этом. Он, конечно, не собирался заходить так далеко, как Петя. В его планы входило лишь побывать на помойке. Да в самом крайнем случае сходить за угол, посмотреть, как у подъезда штаба солдаты отдают ружьями честь. Но на беду как раз в это время во двор пришел Ванька Рутютю, иначе говоря, Петрушка. Вместе с другими детьми Павлик посмотрел все представление, показавшееся слишком коротким. Впрочем, распространился слух, что в другом дворе будут показывать больше. Дети перекочевали вслед за Ванькой Рутютю в другой двор, но там представление оказалось еще короче. Оно закончилось тем, что Ванька Рутютю, длинноносая кукла в колпаке, похожем на стручок красного перца с деревянной шеей паралитика, убил дубинкой городового. Между тем, решительно всем было известно, что потом должно еще обязательно появиться страшное чудовище, нечто среднее между желтой мохнатой уткой и крокодилом, и, схватив Ваньку Рутютю зубами за голову, утащить его в преисподнюю. Однако этого-то и не показали. Может быть, потому, что слишком мало падало из окон медиков. Не было сомнения, что в следующем дворе дело пойдет лучше. Жадно поглядывая на плетеную кошелку с таинственно спрятанными там куклами, дети, как очарованные, переходили таким образом из одного двора в другой, вслед за пестрой женщиной, тащившей на спине шарманку, и мужчиной без шапки, с ширмой под мышкой. Пожираемый непобедимым любопытством, Павлик топал на своих крепеньких ножках в толпе других детей. Высунув язык и широко раскрыв светло-шоколадные глаза с большими черными зрачками, ребенок забыл все на свете — и тетю, и папу, и даже кудлатку, которую не успел поставить на конюшню и хорошенько накормить овсом и сеном. Мальчик потерял всякое представление о времени и пришел в себя, лишь заметив с удивлением, что уже вечер, и он идет за шарманкой по совершенно незнакомой улице. Все дети давно отстали и разошлись. Он был совсем один. Пестрая женщина и мужчина с ширмой шли быстро, очевидно, торопясь домой. Павлик едва поспевал за ними. Город становился все более незнакомым, подозрительным. Павлику показалось, что мужчина и женщина о чем-то зловеще шепчутся. Поворачивая за угол, они вдруг оба обернулись, и Павлик с беспокойством увидел во рту у женщины папироску. Ребенка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам. О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики «Братья Крахмальниковы» можно отравиться, или что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных. Сомнения нет, только цыганки и другие воровки детей курят папиросы. Сейчас его схватят, заткнут тряпкой рот и унесут куда-нибудь на слободку Романовку, где будут выворачивать руки и ноги, превращая в маленького акробата. С громким ревом Павлик бросился на утек и бежал до тех пор, пока неожиданно не наткнулся на Петю. Задав братику основательную трепку, Петя торжественно приволок его за руку домой, где уже царила полнейшая паника. Дуня, свистя коленкоровой юбкой, носилась по соседним дворам. Тетя натирала виски карандашом от мигрени. Папа уже надевал летнее пальто, чтобы идти в участок заявлять о пропаже детей. Увидев Павлика целым и невредимым, тетя бросилась к нему, не зная, что делать, плакать или смеяться. Она заплакала и засмеялась в одно и то же время, потом под горячую руку хорошенько отшлепала беглеца, потом обцеловала всю его зареванную мордочку, потом опять отшлепала, и только после этого обратила грозное лицо к Пете. «А ты, друг мой?» «А ты где шлялся, разбойник?» — закричал отец, хватая мальчика за плечи. «Искал Павлика», — скромно ответил Петя. «По всему городу бегал, пока не нашел. Скажите спасибо, если б не я, его бы уже давно украли». И Петя тут же рассказал великолепную историю, как он гнался за шарманщиком, как шарманщик убегал от него через проходные дворы, но как он все-таки его схватил за шиворот и стал звать городового. Тогда шарманщик испугался и отдал Павлика, а сам все-таки удрал, а то б я его в участок посадил, истинный крест. Хотя Петин рассказ против ожидания не вызвал ни в ком ни малейшего восторга, а папа даже с отвращением зажмурился, сказав: «Как не стыдно языком молоть, ведь уши вянут!» Однако ничего не поделаешь. Никто другой, а именно Петя, привел домой пропавшего Павлика. Благодаря этому Петя вышел сухим из воды, избавившись от неслыханного скандала. На то он, видно, и был счастливчиком с двумя макушками. Тем временем Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку и матроса в большом волнении. Оказывается, совсем недавно, только что, к ним заходила какая-то комиссия из городской якобы управы проверять разрешение на рыбную ловлю. Бумаги оказались в исправности. «А это у тебя кто лежит?» — спросил друг господин с портфелем, заметив матроса. Дедушка замялся. «Больной, что ли?» «Если больной, то что ж ты его не отведешь в больницу?» «Не», — сказал дедушка, напуская на себя веселое равнодушие, — «он не больной, а только пьяный». «А, пьяный? Сын, что ли?» «Не, чужой? Я же вам говорю, ваше благородие, пьяный». «Я понимаю, что пьяный, да откуда он у тебя?» «Как это откуда?» — забормотал дедушка, прикидываясь совсем выжившим из ума стариком. «Ну, пьяный и пьяный, известное дело, валялся в бурьяне и годи». Господин внимательно посмотрел на матрос. «Что же он так и валялся в бурьяне в одних подштанниках?» «Вот так и валялся». «Эй ты! А ну-ка дыхни!» — закричал господин, совсем близко наклоняясь к матросу. Жуков сделал вид, что ничего не слышит, и повернулся лицом к стене, закрыв голову подушкой. «Пьяное вином не пахнет», — заметил господин, и, строго уставившись на дедушку, прибавил: «Смотри». С тем комиссия удалилась. Гаврику это не понравилось. Проходя мимо ресторана, он видел за столиком околоточного надзирателя, того самого вредного надзирателя, которого местные рыбаки называли не иначе, как наш окололодочный. Он пил пиво, ставя кружку на толстый кружочек из прессованного картона с надписью «Пиво Санценбахера». И не столько пил, сколько посматривал на серебряные часы. Матрос чувствовал себя гораздо лучше. Как видно, кризис уже миновал. Жара не было. Он сидел на койке, потирая колючие щеки, и говорил: «Не иначе, как сейчас же надо скрываться. Куда ж ты пойдешь без штанов?» — сокрушенно заметил дедушка. «Пока не смеркнет, надо в хате сидеть. Одно. Гаврик, кушать хочешь?» «Я у Терентия повечерил». Дедушка высоко поднял брови. «Вот оно что! Значит, внучек уже успел побывать у Терентия. Ловко! Как там дело?» «Собирался сегодня до нас заскочить». Старик пожевал губами и еще выше поднял брови, удивляясь, какой у него вырос бедовый внучек. Все понимает лучше всякого взрослого. И главное, хитрый, ух, хитрый. Несмотря на свои 9,5 лет, Гаврик в иных случаях жизни действительно разбирался лучше, чем многие взрослые. Да и не мудрено. Мальчик с самых ранних лет жил среди рыбаков. А одесские рыбаки в сущности мало чем отличались от матросов, кочегаров, рабочих из доков, портовых грузчиков, то есть самой нищей и самой вольнолюбивой части городского населения. Все эти люди на своем веку довольно хлебнули горя и на собственной шкуре испытали почем фунт лиха, что взрослые, что дети, безразлично. Может быть, детям было даже еще хуже, чем взрослым. Шел 1905 год, год первой русской революции. Все нищие, обездоленные и бесправные подымались на борьбу с царизмом. Рыбаки занимали среди них не последнее место. А борьба начиналась лютая, не на жизнь, а на смерть. Борьба учила хитрости, осторожности, зоркости, смелости. Все эти качества совершенно незаметно исподволь росли и развивались в маленьком рыбаке. Брат Гаврика, Терентий, тоже сперва рыбачил, но потом женился и пошел работать в вагонные мастерские. По множеству признаков Гаврик не мог не догадываться, что старший брат его имеет какое-то отношение к тому, что в те времена называлось глухо и многозначительно «движение». Бывая в гостях у Терентия на ближних мельницах, Гаврик частенько слышал, как братон говорил слова «комитет», «фракция», «явка». И хотя смысла их Гаврик не понимал, однако чувствовал, что слова эти связаны с другими, понятными всякому – забастовка, сыскное, листовка. Особенно хорошо было известно Гаврику, что такое листовки – эти странички плохой бумаги с мелкой серой печатью. Однажды по просьбе Терентия Гаврик даже разносил их ночью по берегу и клал, стараясь, чтобы никто не заметил, в рыбачьи шаланды. Тогда Терентий сказал: «А как кто-нибудь увидит? Прям кидай их в воду и текай. А как поймают, скажи, что нашел в бурьяне». Но все обошлось благополучно. Вот именно поэтому Гаврик прежде всего и решил рассказать про матроса брату своему Терентию. Мальчик знал, что Терентий все устроит. Однако он понимал, что следует еще кое с кем посоветоваться, кое-где побывать, может быть, даже в том самом комитете. Значит, нужно пока что ждать. Но ждать становилось опасно. Несколько раз матрос приоткрывал дверь и осторожно выглядывал наружу. Но хотя вокруг было уже довольно темно, все же не настолько, чтобы можно было выйти в таком виде, не обратив на себя внимания. Тем более, что на берегу еще оставалось много народу, и с моря слышались песни катающихся на лодках. Матрос снова садился на койку, уже не стесняясь старика и Гаврика, громко говорил: «Драконы! Шкуры! Но только пусть они мне когда-нибудь попадут в руки. Я из них не знаю, что наделаю. Голову положу, а наделаю». И постукивал тихонько по койке литым кулаком.